окольничьим разговаривает только что вошедший в терем заморский мастер цесарской земли Данила Вухтерс. Подошел он к боярину с низкими поклонами, хитро выгибая тонко обутые ноги, и говорит, толмач переводит. А смысл его речи такой, что только, мол, ради пресветлой, неизреченной милости царя и много милостивого и похвального жалования решился он на трудную поездку в Московию. Улаживается Вухтерс с боярином, сколько он будет получать жалования. Порешили. Будет получать Вухтерс денег 20 рублей, ржи 20 четвертей, пшеницы 10, круп грешневых четверть, гороху 2 чети, солоду 10 четей, овса 10 четей, мяса 10 полоть, вина 10 ведер. Поскулил Вухтерс набавить 5 белужек да 5 осетров. Набавили. И напишут поручную. Будет Вухтерс учить русских мастеров писать мастерством самым мудрым. Отошел боярин от Вухтерса и теперь решает с дьяком и с жалованными мастерами, откуда способнее вызвать иконников на время росписи Успенского собора, ибо для этой работы не хватит теремных и городовых мастеров московских. Степенно приказывает боярин дьяку: «Изготовь, артамон, грамоту в Псков, чтобы сыскали по росписи и сверхросписи иконописцев всех, что ни есть, и посадских людей, и боярских, и княжеских, и монастырских, и торговых, и всяких людей, у кого ни буди, только чтобы стенному церковному письму прорухи не было». Сыскать и вызвать мастеров надо неспроста. Надо наблюсти строгую очередь. Иначе будут жалобы, что де иным иконописцам в дальних волокитах чинятся многие убытки и разорения, а других вовсе к стенному письму не емлют. Хорошим мастерам везде дело есть, добрыми мастерами всякий дорожит. С великим нехотением отпускают их в ненасытную Москву, лишь бы сохранить иконника и воеводы. И даже духовные люди, игумены и архиереи идут на обман, готовы сообщить в государев терем облыжные сведения. Нужды нет, что их уличат в бездельной корысти и шлют к ним самопальных с грозными указами, а святые отцы и государевы слуги все же покажут добрых мастеров в безвестном отсутствии и укроют их в монастырских кельях. Уж такая всюду необходимость в истинствующих иконниках. «Смилуйся, пресветлый боярин, не дай в конец разориться!» Пробирается к боярину ободранный мужичонка и, дойдя, кланяется земно. «Докучаюсь тебе, боярин, о сынишке моем, иконной дружины ученике. Смилуйся, отец, на парнишку, в конец изведет его мастер корысти ради, и грозы нет на него, потому избежать от него невозможно, больно велика пеня показана. Вот и список с поручной». Дьяк принимает поручную, молча просматривает ее, сквозь зубы процеживает: «Дожив своих реченных лет, не сбежать и не покрасть». И в полголоса читает боярину: «А будет сын его Ларионов, не дожив урочных лет, от меня пократче сбежит, взять и мне в том Ларионе по записи заряду 20 рублей». Да, пеня немалая проставлена, уж 15 рублей, то большая пеня, а 20 и того несообразнее. А дело-то в чем? Расспрашивает дьяк, недовольный, что судьбище будет при всех, при боярине, и не придется ему, дьяку, распорядиться с челобитчиком по-своему, по-приказному, и не будет ему, дьяку, никакой пользы. «Бью челом на мастера иконного Терентия Агафонова», — зачастил мужичонка, «что взял парнишку моего в учение, и тому пошел без малого год третий, а живописному письму не учил, только выучил по дереву и по полотнам золотить. И ученье мастера этого негоже. Учит он не в ученика пользу, а в свою. Промеры телесные дает неверные, не аграфить, ни знаменить искусно, ничему не учил. А что парнишко напишет добрым письмом по своему разумению, и то мастер альбо похуляет, альбо показует работою ученика иного, своего племянника и моему парнишке. Ни пользы, ни чести не выходит. И на том смилуйся, боярин, и, пожалуй, взять мне парнишку моего Ларивонку домой без пени, — кланяется мужичонка, а позади его выдвигается тощий человечек в темной однорядке и, заложив руку за пазуху, кашлянув, переминаясь, начинает: «И в учении Стоглавого собора в главе 43 сказано есть: «Аще кому не даст Бог такого рукоделия, учнет писать и худо, или не по правильному завещанию жити, а мастер укажет его гораздо и во всем достойно суща, и показует написание инаго, а не того, и святитель, обыскав, полагает такового мастера под запрещение правильным, якода и прочие страх приимут и не дерзают таковая творите. Сказано есть во Стоглаве, а посему повинен мастер Агафонов, что дружит ко своему племяннику и тем неправое брежение к государеву делу имеет. Племяннику его не открыл Бог рукоделия, и коли Агафонов своею нелепою хитростью устроит племянника своего в тереме, и на том царскому делу поруха». «А ты что за человек?» — перебивает его дьяк. «Он, значит, свояк мой, Филиппко. Парнишку моего жалко ему. И он, парнишко-то, добрый, да вот неудача в мастере вышла, прости, создатель. А что Агафонов на племяннике на своем душой укривит, это точно. И племянник от его живет бездельно, беспутно щабствует, а парнишко мой за него виноват. Челобитье твое большое и хитрое, — нахмуривается боярин. И нахмуривается не тому, чтобы жалел царское дело, а тому, что не скоро придется ему уйти из терема домой. На народе негоже судиться, идите в приказную избу, туда позвать и Терентия. Он где работает? Здесь? — распорядился боярин. Терентий не в тереме сейчас пишет, а в пещерах от Красного Крыльца. Посылайте за ним. Пусть не мешкает, бросает работу и бегом идет в приказ. Уходит боярин, с ним дьяк и челобитчики. Иконники притихли, знают, что над товарищем стряслося недоброе, но знают и то, что недоброе это заслужено, хотя не только Терентию, а и некоторым иным мастерам грозит та же гроза за дружество и милость к своим родным. «Да, — решает Симон Ушаков, — а все знают, что Симон зря слова не скажет. Все то корысть, все то щабство, а любви к делу не видно. Продает Терентий хитрость свою живописную, богоданную, только о себе думает. И по делам ему, коли наложат на него прещение, и будет он сидеть без работы, не завидуй. Веди своего ученика честно, не криви душой, не укрывай таланта. Недаром не любили молодые Терентия». Молчат иконники. Многие понурили головы, глядят на работу, не поднимают глаз. Думается им: Хорошо говорить Симону. Не все такие, как он. А в душе они уже не любят Ушакова. Зачем он знатен в художестве? Зачем все слушают его? Зачем он говорит правдивое слово? Но, слава Богу, думаю, так не все, и больше половины искренне кивают головой Симону на добром слове его. Такими мастерами, как Симон, и держится живописное дело. Теперь не так скоро опять загудит говор, не так скоро усмехнется кто-нибудь. В полдень отобедают, отпоужинают, а там и до конца работы недолго. В углу старый конник, борода крупными куделями упала на грудь, нос сухой, с горбинкой, глаза глубоко запали в орбитах, протяжно, ударяя на «о», поучает молодого. Дали ему святую воду и святые мощи, чтобы, смешав святую воду и святые мощи, с красками написал святую и освященную икону. И он писал сию святую икону, и только по субботам до воскресеньям приобщался пищи и с великим родением и бдением в тишине великой совершил ее. «Что-то, Оленка, мелькает о человеческом у молодого, а изограф уже угадывает его мысли, еще строже впивается в него своими стальными глазами и твердит внушительно. Спаси Бог нынешних мастеров! Многие от них пишут таковых же святых угодников, как и они сами, толстобрюхих, толсторожих, и руки и ноги, яко стульцы у каждого, и сами живут не истинно, не памятуют, да подобает живописцу быть смиренну, кротку, благоговейну, не празднословцу, не смехотворцу, не сварливу, не завистливу, не пьянице, не грабежнику, не убийце, но и паче ж храните чистоту душевную и телесную со всяким опасением. А не можешь так опробыть и до конца, то женись по закону и браком сочетайся, и приходи ко отцам духовным и во всем извещайся, и по их наказанию подобает жить и в посте, и молитвах, и воздержании со смиренно-мудрием, кроме всякого зазора, и с превеликим тщанием пиши образ Господа. Да метутся люди страстями телесными, ты же, духовно ревнуя ко славе честного художества, подвязайся кистью и словом добрым. Не всякому дает Бог писать и по образу и подобию, и кому не дает им в конец от такового дела пристати. Да не Божие имя такового письма похуляется. А аще учнут глаголоти. Мы тем живем и питаемся, и таковому их речению не внимати. Не всем человеком иконописцем быти. Много бо и различно рукодействие подаровано от Бога. Им же человеком препитатись и живым быти, и кроме иконного письма поучает мастер. Закату не осилить с людяных оконцев. В тереме темнеет, расходятся иконники. Не блестят венчики и узоры на ризах. Дрожат темные очертания ликов, и острее сверкают большие белые очи угодников. Сумрак ползет из углов, закутывает серым пологом запасы иконных досок и холстины, мягчит тени станков. Истово и мерно звучит поучение о добром живописном рукоделии. Творится в иконном тереме хитрое и красное дело. 1899 год.